Приложение «Библейские конкорданции и полемика между евреями и христианами». Автор Рам Бен Шалом. Латинские библейские конкорданции. Конкорданция располагает слова, содержащие в Библии в алфавитном порядке по отдельным статьям и с указанием стихов, где они встречаются. Иногда этот стих приводится полностью или частично, порой с дополнительными уточнениями. Латинское слово «конкорданция» означает «соответствие». На иврите конкорданция называется «сефер а-матимот», то есть «книга соответствий». Грамматические формы, в которых стоит приводимое слово, могут быть различны, но они объединяются в одной словарной статье. Наряду со словесными вербальными конкорданциями в XIII веке составлялись также конкорданции тематические. В тематической конкорданции статьи сгруппированы по идеям и предметам и темам, упомянутым в Библии, пусть даже обозначаемым разными словами. Первая словесная конкорданция на латыни была составлена доминиканскими монахами монастыря Сен-Жак в Париже примерно в 1235 году. Инициатором ее, по всей видимости, был Гуго де Сен-Каро, возглавивший одну из двух кафедр теологии в монастыре, но в целом она была коллективным трудом, в котором участвовало множество монахов. Редакторы конкорданции приняли новую систему разделения Библии на главы, приписываемую английскому теологу Стефану Лэнгтону, годы жизни 1165-1228, и введенную уже в 1202 году, тем самым дав ей официальное благословение. Разделение самих глав на пронумерованные стихи появилось только в XVI веке, но редакторы данной конкорданции изобрели другой прием, облегчающий нахождение нужного слова. Каждая глава делилась на 7 частей, обозначаемых 7 первыми буквами латинского алфавита – от «А» до «Г». До конца XIII века в монастыре Сен-Жак были составлены еще 2 словесных конкорданции – английская конкорданция, названная так в соответствии с происхождением ее авторов, 3 доминиканцев-англичан, живших в Сен-Жаке, призвана была устранить главный недостаток первого издания, где стихи вообще не приводились, то есть слова в статьях были вырваны из контекста. Однако и английская конкорданция оставляла желать лучшего. Стремление снабдить слово контекстом превратило ее в длинное и неудобоваримое сочинение, где читатель не мог быстро отыскать нужное слово. Редакторы третьей конкорданции также предпочитали приводить слова в контексте. Недостатки английской конкорданции они преодолели, ограничив длину цитат. Наряду с разделением длинных глав Библии на «А», «Г», было введено разделение для коротких глав на «А», «Д». Только эта третья конкорданция вышла за пределы самого монастыря и примыкавших к нему парижских ученых кругов. Она получила широкое распространение в католической Европе, способствовала внедрению доминиканской системы ссылок «А», «Г» и «А», «Д», и скоро эта система стала принятой во всех указателях к рукописям, которые составлялись в позднее Средневековье. Не случайно словесная конкорданция была создана именно доминиканцами в XIII веке. Католическая церковь в ту пору боролась с еретическими движениями, стремясь установить во всем христианском мире единую веру. Доминиканцы находились в авангарде этого церковного похода. Они насаждали веру посредством проповедей, способствовав тем самым развитию и обновлению церковного красноречия. Доминиканские монахи испытывали нужду в новых средствах, пригодных в качестве пособия для проповедников. Составление конкорданции было частью процесса, наметившегося уже в XII веке, процесса, в ходе которого христианские интеллектуалы разрабатывали пособия, облегчающие работу с текстом и поиск цитат. Конкорданция стала одним из важнейших средств изучения Библии, изобретенных в средние века. Она помогала найти все библейские стихи, в которых употребляется одно и то же слово. В первую очередь, это облегчало работу проповедников. По тогдашней традиции, проповедь принято было начинать с библейского стиха, расчленяя его и толкуя путем префигурации. С тех пор латинские конкорданции были усовершенствованы усилиями многих авторов и редакторов. В список статей стали включать также служебные слова вроде предлогов и союзов. В 1550 1955 году французский издатель Роберт Стефан ввел нумерацию стихов, а все существительные и служебные слова расположил в алфавитном порядке. Латинские конкорданции, издававшиеся до конца XVI века, отражали разные версии вульгаты. Лишь после того, как папа Климент VIII в 1592 году установил ее канонический вариант «Вульгата Клементина», появилась возможность составить к ней единую конкорданцию. Это сделал францисканский монах Лука Франциск Бругенсис в 1599 году.